загнившая человеческая душа рождали петербургскую истеричную тоску. Артур Рембо любил писать в тесной каюте при краденой свече на полях книги со скабрезными стихами. Свеча была воткнута в бутылку. Рембо мечтал о том, чтобы омыть всю землю в пузырящемся сидре. Уайт любил сверкающие лампы и камины, золотые, как цветок подсолнечника в его петлице, в туманный и весенний лондонский день. Келлерман писал за грубо сколоченным деревянным столом при свете очага в рыбачьей хибарке, когда тихо шипела на жаровне рыба, мерцал за окном маяк и гремел океан. Роса и пчелы Метерлинка в утреннем блеске каналов, сотни торговых флагов во мгле и закатах Антверпенского порта в стихах Верхарна. Осеннее солнце Булонского леса в дни Великой революции, когда женщины носили кольца с профилем Марата, пышное солнце на страницах Анатоля Франца. Праздничная тишина. Я проснулся среди ночи. Было слышно, как тяжело ворочалось море. Сташевский бредил. «Максимов, зачем он стягивает одеяло?» — испуганно позвал он. «Пускай уйдет этот горбатый!» Я укрыл его своим пальто. Дыхание у него было прерывистое. Лицо горело красными пятнами, глаза сухо блестели. «Жарко!» — крикнул он. Сел на постели и сбросил одеяло. «Открой окна, Максимов! Слышишь, открой!» Я пошел к Гарибальде и разбудил его. Он долго кряхтел, искал в темноте ботинки и что-то шептал по-итальянски. «Мама!» — вдруг громко позвал Сташевский. «Максимов!» — вскрикнул он упавшим голосом и заплакал. «Не уходи, слышишь, не уходи! Сядь здесь, зажги лампу! Темно, трудно дышать!» Худая грудь его и руки были бледны и прозрачны. Я осторожно уложил его, снова пригладил спутанные волосы. Гарибальди влез на стул и зажег настенную лампу. Сташевский стих, глядя на меня широко и горестно, и крупные слезы расползались по подушке серыми пятнами. «Ты не уйдешь?» «Я пойду за доктором. Гарибальди посидит с тобой». «Ну ладно, скверно мне», — хрипло и трудно прошептал он и закрыл глаза. Редкие капли дождя ударяли о стекла. Глухо ворочалось море. «Пить!» Старик подал ему стакан. Он пил торопливо, разливая воду по груди и по простыне. Снова начался бред. «Уберите Горбатого!» Опять вскрикнул он и протянул руку. Гарибальди растерянно взглянул на меня. Я оделся и вышел. Блестящие от дождя улицы были пустынны. Ветер ровно дул вдоль них, стряхивая с деревьев тяжелые капли. Во дворах пели петухи, накликая дождь. Когда я нашел доктора, уже светало. Грязный свет нехотя сползал с рыхлых туч и, потягиваясь, брел по мокрому городу. Ветки акаций стали чернее, полил дождь, воздух был наполнен монотонным плеском. Доктор был заспанный, седой. С его бороды падали на пальто крупные капли дождя. Он быстро шел и ворчал. Нигде не было извозчика. Когда мы пришли, Сташевский лежал тихо, в крупном поту. Я вошел, и сонная теплота и сухость комнаты жаром ударили в голову. Я сидел на стуле и спал наяву, пока доктор грелся у круглой железной печки. Потом он осмотрел Сташевского. «Прекрасно», — сказал он, и посмотрел на меня с укором. «Был кризис, теперь все прошло. Начинается поправка». Он закурил и сел к столу писать рецепт. Писал он долго, что-то думал, глядя на стену. Спросил, сколько Сташевскому лет. 24 года. «Да, молод». «Ну что ж, это хорошо». «Который час?» — спросил Сташевский. «Когда не проснешься, всегда горит лампа и никогда нет солнца». «Скоро 5. Спи». Зеленоватый сок утра волнами хлороформа вливался в комнату. Сон бродил по ней, лампа гасла, и у меня тяжело слипались глаза. Как песня великана пела за окном сирена. Доктор ушел. Гарибальди взял меня за локоть. «Что говорил сеньор? Как?» «Все хорошо, Гарибальди. «О, все хорошо», — повторил он, отвернулся, вытащил из кармана черный дырявый платок и ушел в коридор.